Злата Прага. Основательницей Праги считается Либуша, мифическая праматерь чешских князей, имя которой встречается в хрониках летописи Кузьмы, умершего в 1125 году. Однажды стояла Либуша с мужем своим Пржемыслом, старейшинами и всей дружиной на скалистом утесе, высоко над Влтавой. Длинные тени лежали на буйно цветущих лугах, по которым под сводами ольхи, яворов и верб бежал Батич поток. Роща была залита сиянием заходящего солнца, и последние лучи его освещали золотистым светом буйной нивы. Все любовались прекрасным урожаем, и, глядя на зреющие хлеба, дивились такой благодати. Один из старейшин вспомнил, что представало его глаза много лет назад. Какая глушь тут была! Лес да лес, вон как там! И он махнул рукой на запад, на лесистые горы, раскинувшиеся за светящейся от солнца рекой. Пока не падут под топором дровосека те дремучие леса, оттуда еще долго будут к нам жаловать в гости голодные волки. Все затаили дыхание, замерли, боясь шевельнуться, и смотрели на стоящую впереди молодую княгиню. Лицо ее вдруг осветилось священным восторгом, взор запылал, и благоговейный страх объял сердца всей дружины. Не замечая ни мужа, ни старейшин, вдохновенно простерла Либуша руки в сторону синеющих за рекой холмов и, устремив на лес сверкающий свой взор, возвестила: «Вижу город великий, до звезд вознесется слава его. Есть в лесу место в 30 гонах отсюда, в излучине Влтавы. С севера ограждает его поток брусница, что бежит в глубоком ущелье. На юге — скалистая гора. Там в лесу найдете вы человека. Он обтесывает порог дома. И назовете вы город, что построите на том месте, Прагой. И как князья и владыки склоняют головы, переступая порог дома, так и будут они кланяться дому моему, воздадут ему честь и хвалу, и будет слава его велика во всем мире». Действительно, мало есть городов в Европе, которые при самом своем рождении получили бы в дар такое красивое месторасположение. Но прежде чем город стал Златой Прагой, прошло много веков. В Праге одновременно сосуществуют все эпохи и все архитектурные стили. Романский, готика, ренессанс, барокко, модерн, сооружение социалистического времени. И все это цело, потому что всегда бережно сохранялось. Город не разрушали, хотя и несколько раз оккупировали. Прага славна не только героическим сопротивлением, но и пассивным протестом. Недаром нацисты называли чехов улыбающимися бестиями. А начиналась Прага на Градчанском холме, где были возведены ее первые древние сооружения. Вероятно, славяне, заселявшие долину Волтавы, с незапамятных времен ставили тут свои постройки и на других холмах, но Прага начиналась именно тут. В 880-х годах первый известный по летописям чешский князь Боржевой заложил град и до ныне служащий резиденции президента Чехии. Крещенный в Моравии просветителем славян Мефодием, князь построил на левом берегу Влтавы первую христианскую церковь в честь Пресвятой Девы Марии. До наших дней церковь эта не сохранилась, но и теперь в Праге можно видеть образцы романского стиля, который преобладал в Чехии до середины XIII века. Это ротонды Святого Креста, Святого Мартина, Святого Лонгина, а также церковь Святого Иржи, Георгия. Самое примечательное из романских зданий города, несмотря на то, что один фасад его и переделан в стиле барокко. Словно два белых пальца светятся над Пражским градом стройные башни этой романской базилики. Она была построена еще в 973 году, но свой нынешний вид обрела в 1142 году. От времени собор врос в землю, и подойти к нему можно лишь по ступенькам узкой, затемненной улочки. В XIII веке на правом берегу Волтавы возникает старое место, старый город, сложившийся из небольших дворянских усадеб и купеческих домов. Самым маленьким историческим районом старого города является Вышеград. По легенде, он был заложен еще до Пражского града воеводой Краком, преемником праотца Чеха. Однако ученые считают, что на самом деле он появился, вероятно, только в X веке, когда здесь была сооружена деревянная крепость. Впоследствии на Пражском граде был выстроен замок-резиденция князей Пржемысловичей, но вскоре его затмил другой замок, выросший на противоположном берегу Волтавы и постепенно ставший центром королевской власти. Вокруг них, на холмистой местности, были разбросаны небольшие селения, которые сначала жили раздельно, а потом слились. Через полвека вблизи Пражского Кремля появляется еще один город, позже названный Малой страной. В самом начале XIV века у дороги, ведущей к Пражскому граду, были основаны градчаны, а при короле Карле IV к ним присоединился новый город на правом берегу Волтавы. Тем самым к середине XIV века была определена территория исторического ядра Праги, которая потом, без изменений, существовала внутри городских стен в течение целых 6 веков. В 1784 году эти исторические районы Праги, в течение многих веков остававшиеся самостоятельными, император Иосиф II собрал в единый город. У каждого из них к этому времени была уже своя собственная история, ведь Прага принадлежит к древнейшим городам Европы. Уже 1000 лет назад купцы и путешественники рассказывали о нем как о чуде. Их восторг вызывали многочисленные каменные дома, раскинувшиеся по обоим берегам Волтавы, и знаменитые базары, полные изделий искусных ремесленников. О каменной красоте Праги говорили еще в середине X века. Так, например, Ибрагим ибн Якуб, посол халифа Кордовы, путешественник и купец, в 965 году отмечал в своем дневнике: «Город Прага построен из камня и известняка и является самым большим рынком славянских земель». Вторым архитектурным стилем, который расцвел в Праге, была готика. Особенно много готических построек сохранилось в Праге от времен правления короля Карла IV, прославившегося в Европе своим благоразумием и мудростью. При нем был выстроен мост, соединивший берега Волтавы недалеко от Пражского Кремля. Карлов мост находился на старинной королевской дороге, по которой король в сопровождении советников и охраны отправлялся от городских ворот к своей резиденции, располагавшейся в Пражском граде. Если процессия была особенно пышной, то пражане знали, что происходит что-то весьма важное. Когда вдобавок еще звонили пражские колокола и королевская свита бросала в толпу мелкие монеты, то если это была не коронация, значит королевская свадьба или крестины наследника престола. Королевская дорога была самой важной пражской магистралью в XII веке и еще долго после этого. Многие мечтали иметь там дом или мастерскую, небольшую лавку или винный погребок. потому что это было поистине золотое дно. Чужестранцы оставляли здесь немало монет местной или иностранной чеканки. Достаточно было королю, королеве или кому-нибудь из их приближенных задержать взгляд на разложенных товарах, повелеть что-нибудь показать, уже одно это было великой честью. Карлов мост пережил века, был свидетелем многих исторических событий, знал времена славы чешского народа и годы его унижения. С тех пор, как он был построен, многое изменилось в Чехии. Не раз споры и междоусобные войны разделяли людей одной крови и одного языка. Лишь мост оставался неизменно любим всеми на протяжении многих веков. Из всех пражских мостов Карлов мост самый прочный, потому что, как гласит легенда, при строительстве его в раствор, скрепляющий камни, добавляли яйца. На 16 могучих пролетов моста и на столько же опор нужно было такое большое количество яиц, что его не нашлось ни в самой Праге, ни в ее окрестностях. И тогда король Карл IV приказал всем чешским городам присылать сырые яйца на постройку моста. И присылали их отовсюду. Подъезжали воз за возом, яйца сгружали, тут же разбивали и бросали в раствор. Только недогадливые жители одного города прислали яйца, сваренные вкрутую, и тогда вся Прага смеялась над простаками.